Остальные солдаты были всего в нескольких шагах. Они выли, как собаки, и размахивали лопатами. В этот момент с ревом завелся двигатель лендровера. Тимон Дебби дернул рычаг скоростей, лязгнул металл, и машина рванулась вперед. Крейга перебросила через спинку, и он упал на Селиэн. Ноги окровавленного десантника зацепились за колючие кусты, и его выдернуло из машины. Лендровер вилял и подпрыгивал по неровной земле. Оглушительно хлопала незакрытая задняя дверь, что-то хрипло орали догонявшие их солдаты. Потом Тимону удалось выровнять руль и переключить передачу. Скорость увеличилась, преследователи стали отставать. Один из них в отчаянии бросил в машину лопату, она попала в заднее стекло, и осколки градом посыпались в салон. Тимон Дебби нашел их собственные следы в высокой траве, и машина поехала так быстро, что бегущий человек уже не мог догнать их. Десантники сдались и остановились, задыхаясь и что-то злобно крича, потом стихли и их крики. Тимон выехал на лесную дорогу, и машина пошла еще быстрее. «Протяните мне руки», — сказал он, и быстро расстегнул наручники на запястьях Крейга. «Возьмите», — он протянул Крейгу ключ. «Расстегните наручники, мисс Джей». Селиэн стала растирать затекшие запястья. «Господи, Крейг, я думала, что нам конец». «На волосок от гибели», — согласился Тимон, не спуская глаз с дороги. «Кажется, Наполеон так сказал». И добавил, прежде чем Крейг успел поправить его: «Прошу вас, мистер Меллоу, возьмите один автомат себе, а второй поставьте рядом со мной». Селиэн передала через спинку сиденья короткие уродливые автоматы. Третья бригада была единственной частью регулярной армии, на вооружении которой оставались автоматы АК-47, доставшиеся в наследство от северокорейских инструкторов. «Вы знаете, как им пользоваться, мистер Меллоу?» «Я служил оружейником в родезийской полиции». «Конечно, глупо было спрашивать». Крейг быстро проверил искривленный магазин, получивший название «Банан», и дослал патрон в патронник. Автомат был практически новым и в отличном состоянии. Крейг, ощутив его вес в руках, почувствовал, что меняется его личность. Буквально несколько минут назад его, потерявшего уверенность в себе и испуганного, нес поток событий, на которые он никак не мог повлиять. Теперь он был вооружен. Теперь он мог сражаться, защитить свою женщину и себя самого. Теперь он сам мог влиять на события, а не находиться под их влиянием. Это было первобытное атавистическое чувство древнего человека, и Крейг упивался им. Он протянул руку через спинку сиденья и сжал руку Селиэн, ощутив крепкое ответное пожатие. «Теперь, по крайней мере, у нас есть шанс». Она уловила новые интонации в голосе Крейга и впервые за эту ночь улыбнулась. Он нащупал рукой бутылку с тростниковым спиртом, передал ее Селиэн, она сделала глоток и передала бутылку Тимону. «Итак, капитан, что, черт возьми, происходит?» Тимон, сделав глоток, шумно выдохнул и ответил хриплым голосом: «Вы были абсолютно правы, мистер Меллоу. Генерал Кунгабера приказал увести вас и мисс Джей в лес и там казнить. Вы также были правы в том, что вину за ваше исчезновение возложат на диссидентов Матабеллов. Почему же вы не подчинились приказу?» Прежде чем ответить, Тимон передал бутылку Крейгу и бросил взгляд на Селиэн. «Я прошу простить меня за то, что вам пришлось пережить приготовление к казни, но я не мог предупредить вас, потому что мои люди знают английский. Все должно было выглядеть реально. Мне было очень жаль причинять вам дополнительные страдания после того, что вам пришлось пережить этой ночью. Капитан Дебби, я все вам прощаю и даже люблю вас за то, что вы делаете, но ради бога скажите, почему вы это делаете? Я скажу вам то, чего не говорил ни одной живой душе. Понимаете, моя мать была матабелкой. Она умерла, когда я был совсем маленьким, но я хорошо помню ее и горжусь ею». Он говорил это, не отрывая взгляд от дороги. «Меня, как Машона, вырастил отец, но я всегда помнил о своем матабельском происхождении. Матабелы — мой народ, и я не могу больше выносить то, что с ним делают. Я практически уверен в том, что генералу Кунгабере стало известно о моих чувствах,